Неизменяем, владыка, его любовь не ржавеет и переживает века, и связь с ним нерасторжима, если только не нарушает ее, идущий за ним. Те же качества духа хочет он видеть в идущих. Преданность ценна постоянством, равно как и прочие качества духа. Хочет, владыка, чтобы поняли вы, что, объединяясь между собою преданностью, любовью и устремлением, чувствования эти смогли перебросить вы сознательно на многие жизни вперед. Что пользы в дружбе короткой или привязанностях на время? Наши привязанности навсегда. Такими же будьте. Как пробковые человечки сталкиваются и сближаются люди, чтобы вскоре же разойтись. Пусть будет немного, но близких. И пусть близость эта временем ограничена не будет. Мы приближаем учеников навсегда. Так же поступайте и вы. Ценно иметь верного друга из жизни в жизнь. И здесь будет он другом, и там, после смерти, и в жизнях грядущих. Ни время, ни расстояние, ни разлука не имеют никакого значения, если такая степень близости утвердилась. Порхающие огоньки временных и приходящих чувств нами не ценятся вовсе. И как бы ни пылал временной преданностью, любовью и устремлением испытуемый подошедший, этот мираж призрачных чувств очень непрочен. Также и близкие наши в отношениях своих к тем, кто сближается с ними, проявляют те же качества духа. И делим мы всех на временных и постоянных. Конечно, это постоянство выковывалось и вырабатывалось в прошлом. В сущности говоря, новых друзей не бывает. Все старые. Подумайте, как ценно иметь хотя бы одного неприходящего друга. Объединяются в духе. Плотные подробности непрочны и значения не имеют. Они являются как бы аккомпанементом внутренних чувств, неприходящих. Всякие попытки заменить внутреннее и настоящее внешним обречены на неудачу. Постоянство нами ценимо высоко, также и преданность неколеблемая. Много прохожих, на них не задерживайтесь, но верного друга цените. Верных так мало друзей.